Какой была бы наша реакция, если бы мы видели, что Иисус стоит рядом? Смогли бы мы и дальше делать то, что собирались? Но истина в том, что Христос всегда рядом и все видит. Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Книга Исаия, 8 глава, 12 и 13 стих.